Нынче на торгу только и разговоров было, что о татарах. Ходили слухи, орда снова собирается пройтись по русской земле. И не старался Мишка специально слушать эти разговоры, а никуда от них не денешься. Придешь к продавцу, а там покупатель, и все о татарах речь идет. И хотел или не хотел того Михаил, а запали эти разговоры ему в душу. В последний день уже, когда Ушкуй товарами был загружен, прошелся он по оружейному ряду, прицениться. От луков до стрел сразу в сторону шарахнулся, как цену услышал. За такие деньги деревню купить можно. Не подозревал раньше Мишка, что оружие так дорого стоит. Пошел в другую лавку. На стенах щиты висят. Круглые, квадратные, вытянутые. На прилавке мечи и сабли, в ножнах ножи. В углу копья стоят, с улицы рогатины. В другом углу бердыши да боевые топоры сталью сверкают. Разбежались глаза у приказчика. Что купить? Эх, надо было бы с соседом Митрофаном заранее поговорить. Да уж больно разговоры на торгу тревожные. А ну, как и в самом деле, татары нападут. Неизвестно еще, когда на ярмарку и попадешь, за стенами крепости отсиживаясь. Поглядел Михаил и на то, как другие оружие покупают. В руки возьмут, взмахнут, баланс да прикладистость проверяя, пробуя остроту лезвия на волосах руки. Ушли покупатели. А он все так и не решался что-то для себя выбрать. Видя Мишкину нерешительность, к нему подошел продавец. — Я уж давно за тобой наблюдаю, парень. Первый раз в лавку оружейника зашел. — Первый. — Хлыновский я, приказчик у купца Никия, что с сукном торгует. Разговоры тревожные на ярмарке у вас, вот и решил я себе что-нибудь прикупить. — Прикупить? Это не ткани, не понравились, родне подарил. От оружия зависит иногда, сохранишь свою жизнь или нет. Опыт-то есть какой? Так откели ему взяться-то? Вижу, парень, ты молодой. Так и быть, помогу выбрать. Тебе самому что больше нравится? Не знаю пока. Продавец, он же, похоже, и сам, кузнец, оружейник. Судя по мозолистым рукам, задумался. Так, копье да рогатина в строю хороши. А ты не воин, чтобы в шеренге обороняться. Стало быть, и щит тебе пока без надобности. Меч тяжеловат, он для крепких мужей. Пожалуй, тебе по рукам сабелька будет. Есть тут одна у меня, легонькая. Как под тебя ковал. Он залез под прилавок и вытащил саблю в ножнах. Ее внешний вид Мишку не впечатлил. Ни украшений в виде камней на рукоятке, ни плетения серебряного на ножнах, ни блеска завораживающего от лезвия. Ты не смотри, что скромна. Красивое оружие, дорогое, на приемах у князя-боярина к месту. А ежели для дела в самый раз, возьми-ка в руку. Мишка послушно взял ножны, с легким шелестом вытащил саблю. Легко взмахнул ею. Сабля сидела в руке, как влитая. Продавец забрал саблю, провел лезвием по волосатой руке. На коже осталась чисто выбритая полоска. «Бери, не пожалеешь!» Начали торговаться. В оружии Мишка понимал мало, но как торговаться знал и делал это с удовольствием. В итоге он сбил цену чуть ли не вдвое. Ударили по рукам, и продавец обмотал саблю с ножнами холстиной. «Владей, только вот что! Салом иногда лезвие смазывай и помни!» Железо воды боится. И еще пояс кожаный купи. У тебя поясок уж больно узкий. На последние медяки приобрел Михаил и пояс. Тут же на торгу. Хороший пояс. Из свиной кожи, широкий, толстый, с медной пряжкой. И сразу на ушкуй. Ведь солнце клонилось к закату. Надо от пристани отчаливать. Платить за стоянку было просто нечем. Уже на Ветлуге развернул он свое приобретение. Полюбоваться. Павел выглянул за спины. «Зачем тебе сабля?» На торгу сказывают, татары зашевелились. Новый набег на Русь готовят. «Тьфу ты, нечистая!» — выругался Павел. «Ничего им на месте не сидится. Только сабля без умения, железяка простая». «Ничего, Павел, научусь. Вон, на торгу у скоморохов медведи пляшут да поклоны отвешивают. Конечно, я хуже медведя». По приезду они разгрузили товар в лавку купца. А в дедовой избе подивился Михаил в чистоте да порядку. И Елизавета изменилась за три седмицы, которая ходка длилась. Отмылась, округлилась немного на Михайловых корчах. Одежонку чистую ей бабка подобрала. Похорошела девка за столь короткое время. Мишка надивиться не мог. Похоже, не зря деньги за нее платил. Вечером с саблей под мышкой он поспешил к Митрофану. «Вот сосед, прикупил на ярмарке. Разговоры на торгу про грядущее нашествие татарское ходят. Хочу научиться владеть». «Дело хорошее. Знания за плечами не носить». И снова по вечерам пошли занятия до пота. Видя, как Мишка изводит себя работой и занятиями по вечерам, дед укоризненно качал головой. «Зачем тебе это надо, внучек?» «Молчи, старик!» — вмешалась бабка. «Внук у нас головастый. Сам в церковь ходил, читать-писать выучился. Ван, приказчиком у купца стал, в люди выбился. Дома теперь всегда есть пить, что стало. Он знает, что делает. А я что, против? Только ведь дело-то молодое. На посиделки сходить надо, песни попеть да поплясать. А у него днем работа, вечером с железками занимается. Так ведь и бобылем остаться недолго». «Хальник! Ему ведь 14 всего, какие девки!» Купец Аникей тоже обратил внимание, что Михаил с лица немного спал. «Ты не заболел ли часом?» Пришлось ему рассказать о разговорах о татарах на ярмарке и занятиях по сабельному бою. «А это ты молодец!» — неожиданно одобрил Ланикей. «Татары, они что, приходят и уходят? А вот добро свое, купец, защитить всегда должен уметь. Помнишь нападение разбойников на Ушкуй о прошлом годе, на ночной стоянке? Кабы вся команда умела оружием владеть, куда как увереннее себя чувствовали бы. Топор — оружие крестьянское». Сосед Митрофан не только технике боя учил, но и в перерывах поучал. «Ты любой возможностью в бою пользоваться должен. На войне, али в схватке с татями, правил нет. Можешь до руки дотянуться, режь, бей, до ноги еще лучше, там жил много. От любого ранения противник твой кровь терять будет. Слабеть. Измотаешь его — добей. А оставишь за спиной живого врага, он тебе в спину и ударит». Врага Мишка представлял себе отвлеченно. Видел настоящего татарина один раз, ханского баскака, что в Хлынов заданию приезжал в окружении слуг. На груди табличка серебряная, на цепи пайца. Вид надменный, наглый, лицо безбородое, Глаза узкие, злые, усы тоненькой ниточкой свисают, а кожа желтоватая. Халат серебряной нитью расшит. Ноги в коротких красных сапожках с загнутыми носами. Надолго он Мишке запомнился, хотя с того дня уже 5 годков минуло. Только учение с соседом закончить не удалось. Вечером зазвонили колокола на церковных звонницах. Не так, как на службу созывали, а тревожно. Сполошился народ, забегал. Матери детей с улицы во дворы загонять стали. А потом по улицам всадник проскакал. «Татары! Люди все в крепость!» Тут уж подгонять никого не надо было. Похватали скудные пожитки, коров да коз на веревках повели, дети кур да гусей хворостинами гнали. Любая осада голодом страшна, вот и тянули за собой стратегический запас. Тесновато в старой крепости стало. Давно было построено, как передовой форпост для защиты Хлынова. На стенах ратники ходят. Все 3 ворот на запорах крепких. Однако тревожно на душе. Ополченцы из мужиков вооружились кто чем мог. Дети да бабы костры развели. Кто похлебку из общественных запасов для защитников и жителей варит. А кто в больших чанах кипяток да смолу для обороны готовит. И купец Аникий с женой здесь же был. Схватил он Михаила за руку. «Не лезь без нужды на стену, на то ратники есть». «Какие ратники, Аникий? Их тут и 200 не наберется. Всем обороняться надо, коли живыми остаться хотим». Однако ночь прошла спокойно. А Мишке даже поспать удалось. Сморило. Утром в било ударили. Ратники-ополченцы на стены полезли, и Михаил с ними. Встав под защиту бревен, он осторожно выглянул в бойницу. Визжая, размахивая саблями, к крепости приближались татары. Пыль из-под копыт мешала определить их численность, но навскидку 2 сотни. Это все или только передовой отряд? Не доезжая до крепости с 50 шагов, татары стали стрелять из луков. Тут же, сразу же после выстрела, отворачивая в сторону, их место занимали другие. Мишке было даже интересно, пока рядом не стали падать сраженные защитники. Появились раненые внизу, среди мирных жителей. Татары кричали что-то явно обидное и уничижительное для русичей. Только Мишка за шумом и криками разобрать не мог. После первого безуспешного, хотя и с потерями для вятичей натиска, татары изменили тактику. Прикрыв спины щитами, они потащили к крепости лестницу. Это Мишке прежде казалось, что стены высокие и неприступны. На деле же насыпанная земля перед тыном, да бревна в 2-3 обхвата высотой, 6-8 аршин.